Во-первых, истощение ресурсов планеты, особенно энергетических, и при этом загрязнение атмосферы и воды. Во-вторых, генное вырождение. Он предполагал и третью опасность – атомное взаимное уничтожение, но это уже опасность не природная, а субъективная, связанная, как он сказал, с глупостями, свойственными отдельным представителям Homo sapiens, то есть рода человеческого. Машины, которые Куртье изобретал, еще раньше были изобретены природой. В этом смысле он считал себя не изобретателем, а скорее подражателем. Смысл всех его машин – высочайший коэффициент полезного действия при небольших энергетических затратах. Пустить эти машины в массовое производство сейчас, по словам профессора, нельзя. Хищные фирмы неизвестно, что могут с ними сделать, а самые хищные и самые могущественные, например, нефтяные компании, предпримут все возможное, чтобы уничтожить и изобретение, и изобретателя. Я представил себе, что будет, если все откажутся от автомобилей, перестанут покупать бензин и пересядут на жуков и стрекоз, которые двигаются с помощью небольших емких аккумуляторов. Да, Куртье прав. Нефтяные магнаты не замедлят сбросить на его владение водородную бомбу, не пожалев при этом не только Солонь, но и Париж. Теперь ты понимаешь, почему у меня такая охрана и такие строгости при сохранении секретов фирмы, усмехнулся профессор. А что касается генного вырождения, продолжал он, то на этот счет у меня есть своя собственная теория или, если хочешь, гипотеза. Каждый организм — это система. Любая система не вечна. Твой Пежо может ездить 3-4 года, а потом начнет ломаться. Роллс-Ройс, который англичане делают с 1904 года, система более надежная и более тщательно сделанная. На этом автомобиле можно ездить лет 12, а то и 20. Но продолжение человеческого рода, то есть воспроизводство человека человеком, это тоже система. Гены не могут передаваться неизменно вечно. Начинаются поломки. Ты слышал что-нибудь о том, почему вымерли динозавры? Я считал, что есть несколько объяснений. Одно — похолодание климата, другое — возрастание концентрации двуокиси углерода в атмосфере от частых извержений вулканов и так далее. Куртье грустно улыбнулся. Может быть, но я лично думаю, что передача динозаврами наследственных черт будущим поколениям была запрограммирована на какое-то количество миллионов лет. Динозавры прожили примерно 140 миллионов лет. А потом все. Система разладилась. Так же и человек. Пока он существует на Земле около 4 миллионов лет. Он запрограммирован к воспроизводству, допустим, на несколько миллионов или десятков миллионов лет. Потом начнутся сбои, мутации, рак, психические болезни. Понимаешь, автомобиль можно починить, заменив старые детали новыми, и постепенно его можно обновить весь. То же самое я хочу сделать с человеческими генами, с помощью генной инженерии. Куртье задумался. Я слушал его, не прерывая. Чтобы ты лучше понял природу моей филантропии, я расскажу тебе немного о своих взглядах на жизнь. Я достаточно поездил по земному шару и повидал всякое. Испытал множество доступных человеку удовольствий, разумеется, кроме наркотиков, да еще курения, которые считают тоже своеобразным наркотиком. Деньги и любознательность позволили мне наслаждаться жизнью на Западе и на Востоке, в цивилизованных столицах и на заброшенных островах Тихого океана. И надо сказать, я не разочаровался в человеческом существовании, но пришел к выводу, что истинных и достойных человека жизненных ценностей не так уж много. Тщеславие, жажда власти, богатство — все это в итоге пустое, если является самоцелью. Остается любовь к ближним, которые чаще всего ее не заслуживают, стремление сделать счастливым свой народ, цель, безусловно, благородная, видимо, возможная, но очень трудная, При попытках достигнуть ее лучшие умы человечества терпели неудачу.